15. Вот уже 10 минут я методично обхожу дом, что служит перевалочной базой в моем междувратье. Беспорядочно беру и ставлю назад вещи, что-то переставляя, с чего-то смахивая невидимую пылинку. На самом деле, я лишь оттягиваю момент своего вхождения в локацию, где ждет страж, поединочная арена и, конечно, баунти. Я прокрутил в голове сотни вариаций встречи с ней, так и не остановившись на чем-то определенном. Потому и продолжал бродить по дому, наводя суету и перебирая в памяти события прошедших дней. Весь список мероприятий, намеченных на завершение текущих дел с Имхотепом, уместился в трое полных суток. Настоящий Шенти, получив свободу и наруч Рата, оглядел меня волком и, сплюнув сквозь зубы, ушел прочь из древнего города. Вот и еще минус одни приятельские отношения. Впрочем, приятельствовал я вовсе не с ним, а с совсем иным человеком. Однако ощущение потери от этого ничуть не меньше. Плюсом же выступает надежда для Рата на воскрешение и воссоединение с Аглаей. Подземная фабрика монстров полностью уничтожена, и яд больше не поступает в туннели. Здесь тоже ставим плюс, как зачет выполнения моего договора с госпожой Кайей, что сделала мне бесценный подарок в виде возможности обзавестись личным зверем. Еще один позитивный крестик я заслужил тем, что операция по накоплению имхотепов в собственном наруче удалась полностью. Точности ради стоит оговориться, что их не стало двое. Энергетические матрицы соединились в одном крайне ворчливом сознании, что нет-нет, да тревожило меня встречным запросом о судьбе своего истинного тела. Оставалось лишь раз за разом призывать наруч к терпению, адресуя тот же совет и для себя самого. В том, что невидимки остались в поединочной локации, я не сомневался. Баунти сказала, что путь для них туда слишком долог, а Имхотеп возродится через 70 дней. Значит, здравый смысл голосует за то, чтобы дождаться его прихода на месте. И значит, они дожидаются, никак не рассчитывая на еще одну встречу со мной. А потому незачем заставлять девушку ждать сверх меры. Проверив свою амуницию, я сбросил флажок предохранителя в стрельбу очередями, передернул затвор карабина и, сжимая взведенную гранату в левой руке, шагнул во врата. Они сидели на верхней границе начала каменных ступеней, спиной ко мне, и о чем-то разговаривали. Баунти и две невидимки. Лина, в своем привычном образе, затянутой в паутинку стройной фигурки, и ежистый ворох листьев, как маск-халат, наброшенный на мужчину. Вот и хорошо. Прозрачных возьмет на себя звери. Об этом мы с ним уже договорились. На мне же самая опасная из тройки – сребровласая убийца. Звериный инстинкт Баунти дал мне всего одно мгновение, которого хватило на один короткий шаг от врат, приседание на одно колено и четкой фиксации цели в прицеле карабина. Девушка молниеносно обернулась, уперлась в меня взглядом и... Страшная гримаса отчаяния исказила ее лицо. Сгорбившаяся и разом утратившая всю свою грацию фигурка с тяжелейшим вздохом встала, полностью повернувшись ко мне. Вскочили и оба призрачных силуэта, что теперь четко выделял красным ореолом наруч, фиксируя их перемещение. Тишину разрубил резкий голос, который я раньше не слышал. Очевидно, третьего невидимки. «Что за хрень? Как я понимаю, это не тот, кого мы ждали?» «Это конец. Все было напрасно». Совершенно отрешенно произнесла Лина и безвольно осела назад. Баунти бросилась к ней, со стоном раненого обреченного зверя, обхватывая ее за плечи. И совершенно не понимающий происходящего я осознал, что укутанную в паутинку фигуру сотрясают молчаливые рыдания. «С меня довольно! Я сваливаю!» Визгливо вскрикнул третий невидимка, отпрыгивая в сторону и крича на ходу. «Протокол Гидеонис! Код 12P88! Эвакуация!» Под моим изумленным взглядом силуэт человека, что прослеживался следом падающих листьев, прорезали сотни сверкающих бирюзой граней. Провернувшись под всевозможными углами, они схлопнулись в темно-зеленую нить. Мгновение, и лишь кучка дымящейся листвы обрушилась на землю. Невидимый человек растворился в воздухе без следа. «Ты тоже должна выйти!» — услышал я горячий шепот Лины. «Оставь меня, все бесполезно. Этот трус наверняка сейчас отключит наши терминалы и сбежит. Уходи, или ты тоже погибнешь!» «Я дала обещание в день нашей встречи и останусь с тобой в любом случае!» Твердо произнесла Баунти, лишь крепче прижимая невидимку к себе. Обернулась на меня. Целую секунду я смотрел сквозь прицел на ее совершенно затравленный взгляд, а потом опустил карабин и, поднявшись, зашагал к девушкам. Что бы за чертовщина ни происходила тут, это вовсе не спектакль, разыгранный для сбития моего боевого настроя. Творилось что-то по-настоящему страшное. Кластер вселенных номер. Внимание! В настоящее время у вас нет доступа к этой информации. Запрос на получение допуска получен и будет оформлен в порядке очереди. Вселенная номер 98. Локация. Солнечная система. Земля. Ленинград. СССР. Тайминг. 20 ноября 2053 года. Темноту просторного складского помещения едва-едва развеивали десятки разноцветных огоньков на полудюжине панелей и пультов. Вот ожил, загоревшись ровным синеватым светом, третий монитор контроля, и по нему побежали длинные строчки кода. Через минуту один из овальных объектов, пристроившихся вдоль дальней стены, наполнился бирюзовым светом, и стало видно, что в прозрачном контейнере, заполненном матовым раствором, покоится человеческая фигура. Вот человек в капсуле зашевелился, и ступни его коснулись серебристого пола, где раскрылись сотни отверстий, через которые начался отток жидкости. Еще минуту спустя камеру расколола щель, и нетвердой походкой через нее наружу выбрался мужчина средних лет. Сбросив с лица кислородную маску и сдирая на ходу многочисленные датчики, он, ежесекундно оглядываясь, бросился к пультам контроля. Роняя со своего латексного костюма капли липкого раствора, он вбил последовательность из десятка команд и успокоенно выдохнул. Теперь те, кого он оставил на планете Химост, не выберутся из пробоя в другую вселенную. Оттерев холодный пот со лба, мужчина начал сдирать с себя фиксирующий комбинезон. Вот он заранее знал, что вся эта затея с проникновением в чужой мир – чистая авантюра. Когда к сотруднику государственного НИИ, прозябающему в нищете и безуспешно пытавшемуся запатентовать технологию пробоя квантовых запутанностей, пришли эти две гостьи, он сразу записал их в шарлатанов и чуть было не прогадал. Они показали ему чертежи невиданных устройств, которые теоретически могли бы функционировать с его наработками, неоцененными начальством. Это был истинный прорыв, и так появилась технология пробоя в другие вселенные. 2 года они совместно строили эти машины, заключив договор, в результате которого 2 девушки должны были добраться до своей цели в чужом мире, а он получить в свое полное распоряжение все результаты эксперимента. И вот все пошло не так, как планировалось. Сначала их встретила преграда, которую они не смогли преодолеть. На пути встало чудовище из кошмаров, против которого они оказались бессильны. Пришлось отступить и начать готовить бойцов из тех, кто попадал на Химуст из других миров. Их было много, и все они были никчемные, пока не встретилась девушка, что пришла из мира 2866-го. Она оказалась невероятно сильна духом и целеустремлена настолько, что их помощь ей почти не понадобилась. Расправившись с чудовищем, она рассмеялась им в лицо и заблокировала дорогу к цели, сама став стражем у последних врат. Они приводили туда еще 50 приключенцев, сподвигнутых на подвиги сказкой о мифических 3 желаниях, и все без толку. Девчонка нашинковала их в капусту, и те без следа сгинули в недрах этой проклятой вселенной. А потом на них вышло существо, что предложило новый план действия. Согласно ему, через 2 месяца на Химуст должен прийти некто, кто будет прятаться за чужим разумом. И когда покинет его, доберется до стража, и все вместе они справятся с ним. Казалось бы, чего проще просто следовать плану, но нет, эта идиотка Вита все испортила. Понадеялась на то, что этот самый чужой разум, который надо было уничтожить по прибытии на Химуст, сможет с их помощью устранить стража. Но у паренька оказалась своя голова на плечах. Тот набрал невиданную мощь, не отравив свое тело сверхдозами виерита, и обвел их вокруг пальца. Мужчина зло и грязно выругался. С него хватит. Он достаточно ждал, во многом отказывая себе. Ни одна человеческая жизнь не стоит такой возни, кроме собственной. Сегодня он покончит с этими 2 дурами, заберет все материалы по технологии и, наконец, станет научной легендой своего мира. Он прославит свое имя. В честь него назовут премию 10 институтов и улицу во многих городах. И если в его стране труды великого ученого обречены прозябать в бюрократических коридорах, в ожидании, пока на них обратят взор власть придержащие, то за граница всегда готова щедро финансировать чужие таланты. На том она, в конце концов, и держится веками. «Пробойник вселенных Нестерова!» Эти 3 слова еще войдут в историю. Бормотал еле слышно мужчина, вынося из подсобки канистры с химическим катализатором. «Просто выключить машины мало. В этом месте нужно все уничтожить. Материалы есть на бумажных и электронных носителях, а потому заметать следы надо надежно. Огонь, он всегда все спишет. А что там загорелось, да что сгорело, никто и выяснять не будет. Тем более, если речь идет о старых складских корпусах». Расплескав жидкость по углам, он обильно полил ею 2 оставшиеся камеры, в которых угадывались неподвижные женские фигуры. Щедро плеснув на консоли и столы, он, осторожно оставляя за собой тонкий ручеек, прошел к основной двери на склад. Распахнув створку, он замер на пороге, с удовольствием вдыхая ночной стылый воздух пригорода. Я еще войду в историю как легенда науки, а эти две жалкие дуры сгинут в вечности!» Делая очередной глубокий вдох, проговорил мужчина, доставая универсальную зажигалку. «Закурить не найдется?» Внезапно раздался из-за спины насмешливый глубокий голос. Стоявший в дверях дернулся и рывком обернулся, чтобы увидеть яркую вспышку кровавого света у себя под подбородком. Что-то дернуло его вверх, заставляя привстать на носочки ботинок. Свет вспыхнул невыносимо ярко и заполнил собой весь мир. А потом не стало ничего. Высокая фигура, облаченная в сплошной черно-матовый доспех, опустила руку, отключая атомарный резак, встроенный в ладонь. Им он только что ударил мечтавшего о славе предателя под подбородок, раскроив надвое голову. Еще секунду труп качался на месте, пытаясь найти точку опоры, и бесформенной грудой рухнул к ногам своего убийцы. Пластины шлема сдвинулись за спину, открывая лицо черноглазого мужчины неопределенных лет, на котором не было и тени эмоций. Наклонившись, он бегло осмотрел сумку, которую выронил предатель, и извлек из нее документацию и жесткие диски, переложив в вакуумный контейнер у своих ног. Выпрямился, и взгляд его слегка расфокусировался. «Полковник, цель академик исполнена. Материалы получил. Все штатно. Сколько еще дать времени объектам?» Мысленно послал он запрос. Ответ пришел мгновенно. «Принял тебя, Кудряшов. Таймер на полчаса и уходи. Время пробоя истекает». «Понял вас, полковник», — мысленно ответил высокий воин, программируя небольшую бомбу в своих руках. Коротко размахнувшись, он забросил ее внутрь склада, аккуратно прикрыв дверь. Пластины шлема снова сошлись, соединившись в матовое зеркало. Развернувшись и зарябив адаптивным камуфляжем, что уже через два шага превратил его в невидимку, Кудряшов растворился среди тягучих ночных теней. А внутри склада начался обратный отсчет. Через 29 минут и 54 секунды плазменный огненный шар частью испарит, а частью превратит в мелкую щепу и обломки все его содержимое. Через 29 минут и 48 секунд. «Быстро и по существу. Что происходит?» Потребовал я у двух фигурок на краю ступеней. Баунти, крепко прижимая к себе невидимку, посмотрела на меня снизу вверх и тягостно выдохнула. «Быстро тут не получится. Миров очень много. Их не один десяток?» «Да-да, их 3912 в каждом кластере, который контролирует гигантская машина перерождений. Это я знаю. Переходи к делу». Оборвал я ее. Глаза красавицы дрогнули. «Откуда ты?» — начала она и тут же запнулась, судорожно кивнув. «Ладно. В наш слиный мир пришла погибель, что прозвали серостью. Мы одни из немногих выживших, что нашли способ покинуть свою вселенную и пуститься в путь по другим мирам. Уже в дороге мы узнали, что Лина смертельно больна. Гроздья погибели коснулись ее души, и от этого нет лекарства, потому что серость разрушает саму энергетическую матрицу человека. Разрушает навсегда, лишая его возможности переродиться когда-либо. Это окончательная смерть, без вариантов». Баунти зло сжала зубы, с шипением процедив сквозь них воздух. «Однако мы искали способ, и в своих поисках наткнулись на древнее предание о Творце Вселенных, в которых мы живем, что оставил две двери в тот кластер, откуда пришел. и прохождение через них полностью перерождает человека, очищая его от грехов. Мы верили, что это может помочь спасти ее. Путешествовать между мирами несложно, и мы могли бы сами дойти до изначального мира. Вот только он, как и первая пятерка миров, полностью уничтожен тысячелетия назад. Там нас встретила только пустота. «Стой!» – вскинул я руку. «Как уничтожен? А где же мы все находимся? Разве Химуст существует не во втором мире?» Девушка криво усмехнулась. «Перед тем, как мы сразились с Пятируким, я же прямо сказала тебе, что путь через срезы ведет в то место, которого больше не существует, как в текущем пространстве, так и во времени. Люди все время считают себя умнее прочих, вот и строят постоянно выводы, искажающие реальность. Мы действительно на Химуст, и это второй мир». «А там...» Она махнула рукой на поединочный круг, на котором виднелась бездна портала. «Там вход в первый мир, изначальный...» «Время...» Ошеломленно выдохнул я. «Мы в прошлом. Как далеко?» Кривая усмешка Баунти стала в два раза шире. «Примерно на 800 тысяч лет от года, из которого пришел ты. Есть несколько способов путешествий во времени, и самый простой – это через слои реальностей. Машины, что отправили тебя в путь, называют это срезами. Тот изобретатель, что построил терминал с нашей помощью – пробойником, и так далее. Люди приходили и из других миров. Это несущественно». В действительности это то или иное подобие терминала, что слой за слоем погружает разум сквозь вымысел в реальность, пока ты не окажешься в конечной точке. Тот портал в круге – финишная прямая, он где-то в миллионе лет в прошлом. Через него я и Лина должны были пройти в изначальный, а там уже ничего не стоит найти двери в иной кластер. Но теперь... Баунти так сумрачно посмотрела на меня, что я непроизвольно вновь положил палец на спусковой крючок карабина. «Теперь все кончено. Построивший пробойник сбежал. Он, скорее всего, отключит нас с минуты на минуту или убьет в терминалах. Да даже если и нет, для Лины уже поздно. Она жива только потому, что находится на аппаратном поддержании жизни. Шанс был только один». И я подвела ее. Опустив карабин, я в два шага преодолел разделяющее нас расстояние и рывком поставил обеих девушек на ноги. «Встали и пошли. Пока живы, надо двигаться». «Но там же страж. Она работает на падальщика». Вяло трепыхаясь в попытках высвободиться, запротестовала Баунти. Лина шла спокойно, смотря на мир угасшими глазами. Полностью замкнувшись в себе. «Это еще кто такой?» Поразился я обилию персонажей, завязанных в этой истории. «Эта машина, что отправила тебя сюда, он одержим местью и...» «Какое совпадение! Я тоже одержим местью. Значит, попробуем договориться». Отрубил я пререкание, упрямо волоча девушек к границе круга. Растерявшая всю свою железобетонную уверенность Баунти, превратилась в хрупкую растерянную девчонку. «А нам сейчас понадобится воин». Я встряхнул девушку. «Как можно вернуться назад, в мир, откуда я пришел, в свое время?» Задал я самый тревожащий меня вопрос. «Больше всего я хочу домой, воздать долги тем... кто сполна этого заслужил своими поступками. В обычной ситуации достаточно просто выйти из терминала». С сожалением глядя на меня, произнесла Баунти. В груди ёкнуло нехорошее предчувствие. Девушка кивнула. «Да, ты правильно понял. Ты не можешь этого сделать, потому что тело, через которое ты прошел в этот мир, не твое. Когда мы встретились, ты был просто душой, что могла легко сорваться от малейшего порыва и раствориться в вечности без следа». Вглядываясь в мое закаменевшее лицо, говорила она. «Теперь же ты совсем другой. Ты полностью переродился в этом мире. У тебя есть свое тело, и оно принадлежит этому месту. Для тебя возвращение невозможно». Выцедив сквозь зубы воздух, я кисло усмехнулся. «Невозможно – это всего лишь слово, употребляемое для обозначения того, что не делал еще никто. Я найду способ». Сребровласая красавица смотрела на меня во все глаза. «Ты действительно возмужал?» Уверенно произнесла она, встряхнувшись и гораздо тверже переставляя ноги. «Полгода назад я увидела в тебе задатки мужчины и человека, а теперь он в яви находится передо мной. Прости за...» «Не надо. На ходу прервал я ее. У тебя есть свои цели, у меня свои. И обстоятельства у нас тоже разные. Глуп тот, кто говорит, что никогда не поступил бы, как кто-то другой. Для этого надо прожить его жизнь, прочувствовать то, чем дышал он, взаимодействовать с теми же людьми. Ты поступила так, как считала верным. Сейчас я поступаю так же. Шагай». Баунти смолкла, и сквозь мертвенную бледность ее лица я увидел в нем знакомые хищные черты. Крепче прижимая к себе Лину, она устремилась вперед, уже без моей помощи. В голове же все еще звенело страшное слово «прошлое». Я оказался в многих тысячах лет от своего дома, и как вернуться назад, пока не представляю. Зато теперь стали понятны и другие странности. Во-первых, эти необъятные размеры Амут, что занимал целую галактику. Монструозный агрегат одновременно обрабатывал данные живых созданий во всех временных потоках. Во-вторых, я понял, почему Бес всесуществующий. Эта машина функционировала во всем протяжении времени, отведенном кластеру. И неудивительно, что, устав от такой нагрузки, он решил устроить себе каникулы в сингулярности. И, в-третьих, наконец разрешилась загадка, что не давала мне покоя с самых первых дней на Химост. Мир, в который меня отправляли из терминала Хоруса, был искусственным. Своего рода переходом от вымысла к реальности, а потому и планета в нем называлась Видара. Стандартный путь всех операторов проходил последовательно, через цепочку срезов, от фантастического к настоящему, пусть и погруженному в далекое прошлое. В каком-то из срезов происходила подмена, и названия Ковчега и планеты менялись местами, знаменуя собой приближение к цели. Проходящий вглубь срезов проваливался все дальше в прошлое, пока не достигал истоков истории. Как и в прошлый раз, в 20 метрах от каменного круга, на дальнем конце этой площадки материализовалась стальная фигура. Ее тут же укутали сотни солнечных зайчиков, и я заметил то, что упустил в первую нашу встречу. Никакого солнца при этом не было и в помине. Тем не менее, струи золотого света дождем омывали стальную фигуру и разбегались на десятки метров в стороны, вырисовывая смутно знакомые мне узоры. Да это же те же символы и знаки, что заставлял меня заучить Бес перед возвращением на Химост. Задрав голову, я проследил сверкающие нити до их исчезновения где-то в стратосфере планеты. Сомнений не осталось. Сейчас Марину Смольскую окружали сотни солнечных лучей, испускаемым тем самым страшным оружием, что на моих глазах испепелило орду монстров перед древним городом. Они же еще раньше нащупывали своими остриями невидимок, когда они пытались общаться со мной по прибытии на Химост. Однако Смольская не испытывала никакого дискомфорта, а словно купалась в потоках нисходящего света. Мы как раз успели дойти до края круга, когда танец солнечных струн растворился в воздухе, а с головы Марины, замельтешив сотни деталей, соскользнул шлем и убрался за спину. Улыбнувшись мне своими аккуратными губами и сверкнув васильковыми глазами, она жизнерадостно произнесла: «Привет! Вот как ты выглядишь на самом деле! Красавчик! Не только по поступкам, но и внешне! Неудивительно, что эта дурочка, что стоит у тебя за плечом, возлагала на тебя надежды!» Я не отвел взгляда, а постарался сохранить максимально серьезное выражение лица. «И тебе привет!» – кивнул я, сразу переходя к делу. «Мне нужно, чтобы эти двое прошли в портал, который ты охраняешь. Как это сделать?» Смольская расхохоталась. «Да сколько угодно! Ты же видел, что сейчас происходило? Я стою здесь по договору с Сакаром, а для него нет иного способа передать мне сообщение с Земли, кроме как написать его с помощью спутников. Так мы и общаемся. Моя часть сделки исполнена. Я исправно отправляла в Амут всех, кто добирался досюда, при этом не давая пройти никому другому. Сакар уже завершил все свои дела, и только что пришла весточка, что я свободна в своих поступках. Туда...» Она кивнула за спину. «Мне не надо. Все три двери в другой кластер вселенных доступны тем, кто захочет через них выйти. Хочешь, проходи сам, а хочешь, пусть проходят они. Для этого просто шагни в круг, и барьер пропадет для всех. Я не буду больше сражаться. Это уже ни к чему». Не успела она завершить фразу, как моя нога пересекла отметку, и едва заметная пленка, ограждающая площадку, истлела, развеявшись без следа. Марина демонстративно отошла в сторону. Я поманил к себе Баунти и Лину. Через секунду обе девушки стояли рядом со мной. Я указал на бездну портала. «Идите». Баунти шагнула вперед, ведя за собой невидимку, и остановилась, полуобернувшись. «А ты? Ты не хочешь пойти с нами?» Она замялась. «Пойти со мной!» – твердо проговорила сереброволосая красавица, требовательно смотря мне в глаза. Я покачал головой. «У меня иной путь и иная цель. Я рад, что встретил тебя, однако дальше мы идем порознь. Пусть у вас все получится. Без обид». Помедлив и блеснув глазами, девушка кивнула и больше не оборачивалась. Дойдя до края портала, две фигурки молча шагнули в бездну, чтобы раствориться в ней. Я и Марина остались на площадке одни. «Скажи», — задал я вопрос, повернувшись к девушке в броне, «почему ты не прошла туда сама? После того, как я узнал, где нахожусь, и что путь назад для меня невозможен, у меня было искушение пойти с ними. Однако мои дела не завершены, и я не обрету покоя даже в другом кластере вселенных». Марина неспешно подошла ко мне, вглядываясь в мое лицо. На последнем шаге сталь доспехов в стробоскопическом мельтешении разошлась и исчезла у нее за спиной. Передо мной стояла девушка в легкой походной одежде, футболка с длинным рукавом, в тон ей тактические брюки и ботинки с высоким берцем. «А мои все завершены. 12 лет жизни я скиталась по чужим городам и странам, готовясь к встрече с Кузнецовым. Изучала самооборону, приемы контактного боя и училась владеть разным оружием. А потом меня нашел Сакар и рассказал, что Кузнецов уже приговорен, а приговор приводится в исполнение. Он предложил мне гораздо больше, чем я хотела. Стать свидетелем своей мести и получить при этом новую жизнь. Мне было предложено два варианта действий. Либо самой отправиться на Амут, проиграв схватку после того, что я увижу в своем междувратье. Либо занять место стража. Я не была уверена в целостности своей личности, в своей способности остаться в ясном уме в Амут. Да и наруч, как видишь, мне не достался. Девушка подняла свою руку и покрутила запястьем. И я выбрала второй вариант. Теперь я свободна. А поскольку ты такой целеустремленный юноша и явно рассчитываешь вернуться домой, я хочу на это посмотреть. И если ты не против, составить тебе компанию. Хочу вернуться на землю в этом теле. Что поделать? Привыкла к возможностям, что дает мне Виерит. Кстати, в сообщении была часть и для тебя. Объект сделки с Шелтером свободен. Прибудет через месяц. Процитировала Марина и пожала плечиками. И координаты места встречи. Я покажу. Детали обсудим по дороге. Пойдем отсюда. Скромно улыбнувшись, она, как будто делала это всю жизнь, подхватила меня под локоть и качнула головой в сторону белоснежной арки врат на пригорке. Я замер, затем с тяжелым вдохом спросил. «Сначала ответь, если бы Баунти не убила меня в прошлый раз на краю поединочного круга, то как поступила бы ты?» Смольская сморщила носик и нарочито удивленно округлила глаза. «Я бы тоже убила тебя, разумеется, перед этим все объяснив. Ты должен был попасть в Амут, а другого пути, кроме перерождения, туда нет. Главное, что все прошло как надо, и вот ты снова тут, и все счастливы. Или ты чем-то недоволен?» Я поежился, ощущая под боком тепло гибкого тела. «Ты знаешь, как-то неприятно чувствовать себя пешкой на чужой шахматной доске». Марина звонко и заразительно рассмеялась. «Да вся наша жизнь – партия, и зачастую не мы переставляем фигуры, а что до пешек?» Смольская выразительно посмотрела на меня своими васильковыми глазами с яркими темно-золотыми искрами в их глубине. «Пешка, что дошла до конца шахматной доски, может превратиться в любую фигуру, какую только захочет. Да, она не способна заменить короля, но ведь король – это всего-навсего болванчик в короне, которого делает свита. Да, где-то тебя толкали на путь, ведущий к чужой цели. Вот только дошел до этого момента. Ты сам по себе, своими поступками. И только тогда смог увидеть всю картину в целом». Девушка вздохнула и твердо продолжила. «И тебе, и мне выпал второй шанс. Мы с тобой проиграли в битвах людских, но выиграли в сражении высших созданий. Так чем ты недоволен?» Разглядывая золотистые искры в ее глазах, я вспомнил свои же недавние слова о том, что только глупцы ставят себя на место другого в своих фантазиях. «Глуп тот, кто говорит, что никогда не поступил бы как кто-то другой. Для этого надо прожить его жизнь, прочувствовать то, чем дышал он, взаимодействовать с теми же людьми». «Так не будь же глупцом!» Пробормотал я. Губы Марины дрогнули, и их украсила легкая улыбка. «Таков путь жизни!» Кивнула она. «Мы живем не в вакууме, а так или иначе взаимодействуем с разными людьми, что возникают на нашем пути. Чем-то делимся с одними, что-то приобретаем от других. Каждый новый день мы встречаем обновленными и зачастую не похожими на себя вчерашних. Это и есть бесконечное саморазвитие. Кстати, о приобретениях». Резко сменив свой наставнический тон на непринужденно приятельский, спросила она. «У тебя не будет с собой чего мясного? А то, знаешь ли, в моем междувратье одни овощи да фрукты. Для фигуры, конечно, полезно, но до жути хочется мяса». Я искренне улыбнулся Марине и показал на свой рюкзак. «Пара банок тушенки найдется». Девушка облизнулась и закатила глаза. «Да это же истинный нектар богов! Давай ее сюда скорее!» Марина легонько дернула меня за руку. Я ответил ей улыбкой, указывая на тенистый пригорок у врат. «Поднимемся наверх. Там и вид лучше, и природы побольше. А на лесном костре все всегда в разы вкуснее». Так, шутливо и легко перебрасываясь ничего не значащими фразами, мы бок о бок начали свой подъем по каменным ступеням, ведущим к роще, усыпанной крупными кленовыми листьями.